Пользуясь своим разговорником, Двацветок попытался объяснить таинство страх и вания Пузану. Жирный трактирщик внимательно слушал, а в его маленьких черных глазках что-то поблескивало. Аймар с легкой насмешкой наблюдал за ними с другого конца стола, время от времени бросая какому-нибудь из воронов кусочек со своей тарелки. Рядом взад-вперед расхаживал Визель. «Ты слишком нервничаешь», — сказал Аймар, не отрывая взгляда от сидящей напротив пары. «Я чувствую твой страх, Стрэн. Кто осмелится напасть на нас здесь? А этот подзаборный волшебник сам придет. Он слишком большой трус, чтобы не прийти. Он станет торговаться и окажется у нас в руках. Вместе с золотом. И с сундуком». Визель сверкнул единственным глазом и ударил кулаком по затянутой в черную перчатку ладони. «Кто бы мог подумать, что на всем диске наберется столько разумной груши?» – посетовал он. «Откуда нам было знать?» «Ты слишком волнуешься, Стрэн. Уверен, на этот раз у тебя все получится», – ласково сказал Аймар. Его помощник с отвращением фыркнул и отправился в обход зала, чтобы задать жару своим людям. Аймар продолжал наблюдать за Двацветком. Странно, но маленький турист, казалось, совершенно не осознавал всей серьезности своего положения. Аймар несколько раз видел, как он с выражением глубокого удовлетворения осматривает комнату. Турист, не переставая, болтал с Пузаном, и Аймар заметил, как какой-то клочок бумаги перешел из рук в руки. Трактирщик, в свою очередь, вручил чужестранцу несколько монет. Странно все это. Когда Пузан поднялся на ноги и в развалку прошлепал мимо стула Аймара, рука главного вора, будто распрямившаяся стальная пружина, вылетела вперед и ухватила толстяка за передник. «О чем это вы беседовали, мил человек?» — негромко поинтересовался величайший вор в Ангмарпорке. «Ни о чем, Аймар. Частные дельцы, не более того». «Между друзьями не бывает секретов, Пузан». Ну, по правде говоря, я сам не успел разобраться, что к чему. Это нечто типа пари, понимаешь?» — нервно объяснил трактирщик. «Мы вроде как поспорили, что порванный барабан не сгорит». Аймар буравил его своими глазками, пока Пузан не задергался от страха и беспокойства. Тогда главный вор расхохотался. «Вы держали пари на эту изъеденную древоточцами кучу старых бревен?» — переспросил он. «Парень должно быть чокнутый». «Да, но у этого чокнутого водятся денежки. Он говорит, что теперь, когда у него есть... не могу вспомнить это слово, на «п» начинается. Ставка, так сказать. В общем, тем людям, на которых он работает в Агатовой империи... придется раскошелиться, если порванный барабан сгорит. Не то чтобы я надеялся, что это случится, ну, что он сгорит. В смысле, порванный барабан. И я хочу сказать, он для меня как дом родной, барабан этот». «А ты не так уж и глуп, а?» — подытожил Аймар и оттолкнул трактирщика прочь. Дверь резко распахнулась и с грохотом ударилась о стену. «Эй, это же моя дверь!» – завопил Пузан. Потом до него дошло, кто стоит на верхней ступеньке. Он успел нырнуть под стол за долю секунды до того, как короткий черный дротик, пролетев через всю комнату, с глухим стуком впился в деревянную обшивку стены. Аймар осторожно протянул руку и налил еще кувшин пива. «Не хочешь присоединиться, Злорф?» – ровным голосом спросил он. «И убери шпагу, Стрэн. Злорф Мягкоступ — наш друг». Президент гильдии убийц ловко крутанул короткую духовую трубку и тем же движением плавно опустил ее в кобуру. «Стрэн!» — повторил Аймар. Вор в черном, шипя, вложил шпагу в ножны. Однако его рука не отрывалась от рукояти, а глаза от убийцы. Это было нелегко. В гильдии убийц отбор кандидатов на повышение проводился путем конкурсных экзаменов. А практика была самым важным и, в сущности, единственным предметом. Поэтому широкое честное лицо Злорфа было крест-накрест изрезано старыми затянувшимися рубцами, результат многих рукопашных схваток. Впрочем, возможно, что это лицо и раньше не было таким уж красивым. Поговаривали, что профессию, в которой широко практиковались темные капюшоны, плащи и ночные прогулки, Злорф выбрал потому, что среди его предков были избегающие дневного света тролли. Люди, которые осмеливались посудачить об этом в пределах досягаемости слуха Злорфа, имели обыкновение складывать потом свои уши в шляпу. Злорф, которого сопровождали несколько подручных, неторопливо спустился по ступенькам и, остановившись прямо перед Аймором, сказал: «Я пришел за туристом». «Он имеет к тебе какое-то отношение, Злорф?» «Да». «Гринджо, Урмант, взять его!» Двое убийц выступили вперед. Однако перед ними возник Стрэн, и лезвие его шпаги материализовалось в дюйме от их глоток. «Скорее всего, я успею убить только одного из вас», — процедил он. «Так что посоветуйтесь между собой, кого именно». «Подними голову, Злорф», — предложил Аймор. Из темноты между балками вниз смотрел ряд злых желтых глаз. «Еще один шаг, и ты уйдешь отсюда с большим количеством пустых глазниц, чем пришел», — сказал главный вор. «Так что сядь, Злорф, и выпей. Давай обсудим эту проблему как разумные люди. Я-то думал, у нас с тобой уговор. Вы не грабите, я не убиваю. В смысле, за деньги», — добавил он после небольшой паузы. Злорф принял предложенное пиво. «Так в чем дело?» — спросил он. «Я его убью, а потом вы его ограбите. Это вон тот забавный тип?» «Да». Злорф уставился на два цветка. Маленький турист ухмыльнулся ему в ответ. Злорф пожал плечами. Он редко тратил время на размышления, почему одни люди желают видеть других мертвыми. Знать — такова жизнь. «Я могу спросить, кто твой клиент?» — поинтересовался Аймор. Злорф протестующе поднял руку. «Умоляю тебя, профессиональный этикет». «Разумеется. Кстати...» «Да. По-моему, у меня за дверью стоит пара охранников». «Стояла». «И еще несколько в дверном проеме по другую сторону улицы». «До недавних пор». «И два лучника на крыше». Сомнение промелькнуло по лицу Злорфа, точно последний луч заходящего солнца по плохо вспаханному полю. От резкого удара дверь отлетела к стене, сильно попортив стоявшего рядом убийцу. «Кончайте так обращаться с моей дверью!» — взвизгнул из-под стола Пузан. Злорф и Аймор уставились на вновь прибывшего. Вновь прибывший был толстеньким, низеньким и богато одетым. Очень богато одетым. За спиной его маячили несколько высоких, массивных фигур. Очень массивных, угрожающе выглядящих фигур. «Кто это?» — спросил Злорф. «Я его знаю», — сказал Аймор. «Его зовут Репф. Он содержит трактир «Стонущая миска» у Медного моста. Стрэн, избавься от него». Репф поднял унизанную кольцами руку. Стрэн Визель в нерешительности остановился на полпути к двери. Несколько очень больших троллей поднырнули под притолоку и, жмурясь от света, выстроились по обе стороны от толстенького трактирщика. Похожие на мешки с мукой, предплечья бугрились мускулами размером с дыню. Каждый тролль держал в руке обоюдоострый топор, небрежно сжимая рукоять большим и указательным пальцами. Пузан вылетел из своего укрытия, его лицо побагровело от ярости. «Вон!» — завопил трактирщик. и убери отсюда этих троллей!» Никто не шелохнулся. В комнате воцарилась внезапная тишина. Пузан быстро оглянулся вокруг. До него начало доходить, с кем он говорит и как говорит. С его губ сорвалось поскуливание, воспользовавшееся возможностью вырваться на свободу. Пузан подлетел к дверям погреба как раз в тот момент, когда один из троллей лениво взмахнул рукой окороком, и его топорик, вращаясь, понесся через комнату. Грохот захлопнувшейся двери и последующий удар расщепившего ее топора слились в один звук. «Тысяча чертей!» — воскликнул Злорф Мягкоступ. «Чего тебе надо?» — спросил Аймар. «Я представляю здесь гильдию купцов и торговцев», — спокойно ответил Реп. «Можно сказать, защищаю наши интересы, то есть этого маленького чужестранца». Аймар наморщил лоб. «Прошу прощения», — перебил он. «Мне послышалось, или ты действительно упомянул гильдию купцов и торговцев?» подтвердил Реп. За его спиной, в дополнение к еще нескольким троллям, возникла кучка людей. Их лица были смутно знакомы Аймару. Скорее всего, он видел их за стойками и прилавками. Неприметные личности, легко не заметить, легко забыть. Где-то в глубине его сознания зародилось неприятное чувство. Он подумал о том, каково придется, скажем, лисе, столкнувшейся мордой к морде с разъяренной овцой. Тем более, если эта овца может позволить себе держать на службе волков. «Я могу спросить, с каких пор существует эта гильдия?» — осведомился Аймар. «С сегодняшнего дня», — ответил Реп. «Я...» «Чтобы ты знал, вице-президент гильдии по делам туризма». «А чего такое этот туризм, о котором ты говоришь?» «Мы не совсем уверены», — начал было Репф. Какой-то бородатый старикашка высунул голову из-за его плеча и прокудахтал. «Если говорить от лица виноторговцев Марпорка, то туризм означает бизнес». «Понял?» «Ну и?» — холодно спросил Аймар. «Ну?» — ответил Репф. «И мы защищаем наши интересы, как я уже сказал». «Воры! Вон! Воры! Вон!» — закудахтал его престарелый сотоварищ. Еще несколько человек подхватили этот лозунг. Злорф ухмыльнулся. «И убийцы! И убийцы!» затянул старикашка. Злорф что-то рыкнул. «Наши требования вполне резонны», — заметил Репф. «Если по всему городу грабят и убивают, что за впечатление увезут с собой наши гости? Вы проделываете долгий путь, чтобы посмотреть на наш прекрасный город с его многочисленными историческими и культурными достопримечательностями, а также разнообразными и самобытными обычаями, и приходите в себя мертвым где-нибудь на задворках или, не дай боги, плывущим по Анку. Вряд ли вы тогда расскажете всем своим друзьям о том, как замечательно здесь развлекались. Давайте взглянем фактам в лицо. Мы должны двигаться в ногу со временем». Злорф и Аймар переглянулись. «А ведь и правда. Нужно двигаться в ногу», — сказал Аймар. «Ну так давайте двигаться, братишка», — согласился Злорф и, стремительно подняв ко рту духовую трубу, послал свистнувший дротик ближайшего тролля. Тот крутнулся вокруг собственной оси и запустил в убийцу топором. Топор жужжа пролетел над головой Злорфа и попал в какого-то мелкого воришку, которому не повезло оказаться позади Мягкоступа. Репф быстро пригнулся. Тролль за его спиной поднял огромный железный арбалет и выпустил в ближайшего убийцу длиннющую размером с копье стрелу. Так все и началось.